У пуделя был глупый вид. Должно быть, он и чувствовал себя одураченным, но в то же время сердце его щемило обида, и оно жаждало мести. Поэтому он подкрался к жуку и осторожно возобновил атаку, наскакивал на жука со всех сторон, едва не касаясь его передними лапами, лязгал на него зубами и мотал головой, так что хлопали уши. Но в конце концов и это ему надоело. Тогда он попробовал развлечься мухой, но в ней не было ничего интересного. Походил за муравьем, приникая носом к самому полу, ну и это быстро наскучило ему. Он зевнул, вздохнул, совершенно позабыл о жуке и преспокойно уселся на него. Раздался безумный визг, пудель помчался по проходу и, не переставая визжать, заметался по церкви. Перед самым алтарем перебежал к противоположному проходу, стрелой пронесся к дверям, от дверей назад. Он вопил на всю церковь, и чем больше метался, тем сильнее росла его боль. Наконец собака превратилась в какую-то обросшую шерстью комету, кружившуюся со скоростью и блеском светового луча. Кончилось тем, что обезумевший страдалец метнулся в сторону и вскочил на колени к своему хозяину, а тот вышвырнул его в окно. Вой, полный мучительной скорби, слышался все тише и тише, и, наконец, замер вдали. К этому времени все в церкви сидели с пунцовыми лицами, задыхаясь от подавленного смеха. Даже проповедь немного застопорилась. И хотя она тотчас же двинулась дальше, но спотыкалась и хромала на каждом шагу, так что нечего было и думать о ее моральном воздействии. Прячась за спинки церковных скамеек, прихожане встречали заглушенными взрывами нечестивого хохота самые торжественные и мрачные фразы, как будто злосчастный священник необыкновенно удачно острил. Все вздохнули с облегчением, когда эта пытка кончилась и было сказано последнее «Аминь». Том Сойер шел домой веселый. Он думал про себя, что и церковная служба может быть иной раз не очень скучна, если только внести в нее некоторое разнообразие. Одно омрачало его радость. Хотя ему и было приятно, что пудель поиграл с его жуком, но зачем же негодный щенок унес этого жука навсегда? Право же, это нечестно.